Глава 16. Тея Арди. «Похоже, мы с ним сильно ошиблись», — говорит Вискарь. «Это же надо было не почуять Двуликого. Матушка моя родимая, граф Двуликий, кто бы мог подумать? И как ты его не учуял, а, Баюн?» Баюн тем временем достает из моей сумки воду и бодрящую настойку. «Хорошо, замаскировался», — вздыхает кот и протягивает мне найденное. «Сначала пью воду. Выдуваю почти всю флягу, и чертова икота проходит. Затем делаю глоток бодрящего зелья. Дрожь в теле, туман в голове и страх исчезают, как будто их не было. Волк сидит чуть поудаль от нас, вернулся к нам спиной и смотрит на морскую даль. Он шевелит ушами и делает вид, что мы вообще не с ним, будто он нас знать не знает. Поднимаюсь с земли, отряхиваюсь и с опаской приближаюсь к зверю. С ужасом понимаю, что о двуликих знаю очень и очень мало. О них, в принципе, немного известно. Я даже думала, что они выдумка. Из того, что знаю, они не совсем как оборотни. Оборотни, они такие и рождаются. Они, в принципе, отдельная раса. А вот двулики, их вторая ипостась своего рода, то ли проклятие, то ли просто заклинание такое. Вроде как они обретают звериную сущность по неволе. Как обретают? А вот тут уже разные версии имеются. Предполагают, что звериный дух вселяется в тело, когда маг умирает и какое-то время находится за гранью. Чтобы вернуться, чтобы выжить, к нему подселяют душу, которая становится то ли хранителем, то ли проводником обратно в жизнь. И побочным эффектом является вот такое событие, как обретение звериной сущности. Есть и другая версия, что двулики — это проклятые маги. Их проклинают за какое-то совершенное зло, настолько страшное, что кто-то, вот тут вообще не ясно, кто именно, так как неизвестно, кто может обладать столь сокрытыми и позабытыми знаниями, накладывает заклятие подселения звериной души. И эта душа со временем должна взять верх над человеческим разумом, должна поглотить человеческую душу и тело. Как итог, маг навечно исчезает, его место занимает зверь. И еще кое-что двуликими становятся только в сумеречном мире. И в связи с этим неоднозначным и пугающим фактом у меня возникает вопрос, который я не могу просто взять и проглотить, потому спрашиваю у Родана. «Почему ты не сказал, что двуликий? Почему? Неужели думал, что я буду болтать?» Он шевелит ухом, дергает хвостом и спустя вечность порыкивающим голосом отвечает. «Об этом невозможно сказать, Тея. Двулики не могут говорить заранее о своей сути». Я хмурюсь, так как не до конца понимаю, что он имеет в виду. Хочу выяснить подробности, но меня опережает Баюн. Кот объясняет. «Магия двуликих не позволяет им рассказывать о себе, Тея. Мяу. Двулики могут показаться по факту, и то только здесь». Чешу макушку и не знаю, что мне теперь с этим знанием делать. «И что теперь? Ты так и будешь здесь в облике волка?» Интересуюсь осторожно. «Да», — отвечает он коротко. «Интересно, а как он собирается возвращаться домой? На моей метле ему точно места нету. Метелочка моя от натуги переломится». «Ты лучше узнай, хорошо ли он контролирует зверя». Слышу мысленный совет Саламандры. «Точно». «Родан, прости за вопрос, но хочу узнать, а ты волка хорошо контролируешь?» Зверь поднимается на все четыре лапы, поворачивается ко мне, смотрит ледяным взором, скалится и утробно рычит. Я делаю несколько шагов назад и радуюсь, что выпила настойку, чтобы опять икать начала и дрожать от ужаса. Но все равно у меня по рукам ползут мурашки, а волосы на голове встают дыбом. «Ты чего ведьму пугаешь, Ирод волчарский?» Взлетает над ним Вискарь, только что не клюет его в лоб. «Ну-ка, прекрати быстро!» Волк встряхивается, моргает, рычит на кардинала, потом переводит взгляд на меня и слегка раздраженным тоном говорит. «Ты не задавай глупых вопросов. Я контролирую себя лучше, чем ты себе уже придумала». Развожу руками и ворчу. «Ну, прости, у меня в знакомых волков не водится, а уж двуликих тем более. Ты меня, мягко говоря, шокировал. По тебе ведь не скажешь, что ты с таким огромным сюрпризом окажешься. И откуда мне знать, в каких ладах ты со своим зверем?» Он вздыхает со словами. «Внешность обманчива, Теодора. И хватит болтать. Ты уже пришла в себя? Нам нужно двигаться к центру острова. Тут ходу меньше часа, идем». «Ну, командир кислых щей. Ты обещал перенести нас прямо к самому входу в грот, напоминаю ему. Вроде как для тебя это проще простого, а перенес на край острова». «Самые простые вещи чаще всего оказываются самыми раздражающими», отвечает Родан и демонстративно идет вверх по склону. Я бросаю взгляд на буйное, явно чем-то недовольное рычащее море, ежусь, киваю своим друзьям, Вискарю и Баюну, и следую за волком. «Напоминаю, амулет охраняется», — говорит Родан, и я издаю нервный смешок. «Я об этом факте не забывала», — ворчу себе под нос. «Все равно напомню, Тея, так как это важно. Согласно свитку, в гроте два стража. Они не будут тебя останавливать и не станут требовать покинуть грот. Они предложат на выбор либо незамедлительно покинуть священное место, либо пройти испытания, после которых дадут разрешение на время забрать амулет. Когда ты его добудешь, и я помогу своему товарищу, ты вернешь амулет на место». «Да-да-да», — выдыхаю я и строю рожу идущему впереди волку. «Только бы про испытания узнать. А то вдруг мне предложат руку отрубить, и вот что тогда мне делать, а?» Вискарь охает, Баюн издает тихое утробное рычание, Саламандра в кармане вошкается, нервничает. «Поверь, кровожадных и членовредительных испытаний точно не будет», — пытается Родан приободрить меня. «Ха-ха, только ты об этом знать не знаешь», — произношу скептически. «Ты сам говорил, что испытания никогда не повторяются. Для каждой вошедшей в грот ведьмы они индивидуальны. Еще ты говорил, что никто из вошедших в грот обратно не вернулся». «Но ты вернешься, я в этом уверен», — говорит Родан. «Откуда ты знаешь, Родан?» — почти взвыла я, почему-то обращаясь к небу. Ветер, словно солидарный со мной, подхватывает мой вопрос и уносит его ввысь к хмурым облакам. На душе становится совсем неспокойно. Сердце сжимается от неизвестности неопределенного будущего. «Если я не вернусь...» Говорю глухо и тихо, но Родан меня слышит. Волк дергает ушами и шумно вздыхает. Уже знает, о чем попрошу. «Пусть контракт утратит силу. Я не желаю, чтобы моя семья, мои родные пострадали». Мужчина ничего не отвечает, но я откуда-то вдруг знаю, что он сделает это. «Проконтролируй, Вискарь, прошу своего фамильяра. Позаботься, чтобы Родан исполнил мою просьбу, хорошо?» Кардинал неохотно нас соглашается. Ему не нравится мой настрой. Он верит, что у меня все получится. «Ты справишься», — заверяет меня Баюн. «Тея, просто верь себе и своей силе». «Постараюсь», — говорю с грустной улыбкой. Неизведанное всегда пугает, но одновременно с этим и манит. Ведь я своими глазами увижу легендарный артефакт «Лунная слеза» и, возможно, прикоснусь к нему, возможно, у меня действительно все получится. Что ж, судьбы узел крепко завязан, не распутать. Обратно не вернуться. Есть только один вариант — двигаться вперед. Мы долго поднимаемся по крутому и скалистому склону. На вершине взор радует грозный пейзаж. Суровое синее-синее море разбивается об остроконечные скалы у подножия острова. Оно пенится, шумит, шелестит, щедро солит воздух. Под ногами у нас колосится мягкая изумрудная трава. Проплешинами лежит талый снег. Ветер ерошит мне волосы, играет шерстью волка, соревнуется в полете с кардиналом. Баюн жмурится и уворачивается от ветра. Здесь необычный климат. Остров разбит на 4 природных сезона. Зима белая, пушистая, снежная, раскинулась на одной половине. Весна — потаявший снег и проснувшиеся первоцветы только-только показали белые головы. Лето, буйство трав поражает воображение, их аромат щекочет мне нос. Осень. Золотые склоны острова так прекрасны, что хочется добежать и упасть, зарыться лицом в шелковистое золото травы. Мы сейчас находимся на весенней половине острова. И так мне хочется убежать в лето, что даже ноги подрагивают от нетерпения, о чем и сообщаю Родану. «Нельзя», — говорит волк, — «и не спрашивай, почему. Если портал вывел на эту часть сезона, значит, так нужно. Нарушать баланс острова нельзя». «Родан прав, Тэмми. Буян имеет свой собственный характер», — добавляет кот. «Видишь, что мы идем по проложенной тропе?» Киваю, да, вижу. «Это сам остров предложил нам путь», — поясняет Родан. «Если тропа не ведет в лето, зиму или в осень, то и нельзя туда», — говорит Баюн. «И злить хозяина не стоит. Все же мы в гостях». «Поняла», — киваю я и смотрю на тропу, которая привела нас на вершину. Она змеёй ведет нас теперь вниз. Вздыхаю, потому как можно было бы спокойно обойти остров по кругу. Но кто я такая, чтобы командовать хозяином? Спасибо, что вообще разрешил ступить на свою землю и идти к гроту. Есть и плюсы. Я всей душой насладилась природной красотой с высокой точки острова. Никогда ранее не видела разом все четыре природных сезона. Это необыкновенно. Настоящее чудо, чудное, диво дивное. «Пора», — произносит Родан и смотрит на меня своими гипнотическими синими глазами. На мгновение кажется мне, будто вижу в их глубинах смятение, сожаление, грусть, даже страдание. Моргаю, и все проходит. Снова это просто синие глаза Родана Тариона в облике волка. Снова его глаза похожи на лед, такие же холодные и бесчувственные. Пожимаю плечами. Пора так пора. И теперь мы спускаемся к подножию острова. Идем туда, где находится таинственный грот. Нет, все не так, как я думала. Спустившись, мы не сразу попадаем к пещере. Приходится вновь идти по едва приметной дорожке, которая будто выходит из земли этого острова. Дорога ведет между низких хвойных кустов, потом буквально ныряет в огромную нору в земле. Родан спокойно прыгает в черную пропасть, а за ним Баюн. И лишь я вместе с вискарем стоим и от изумления хлопаем глазами. Совсем не горим желанием прыгать в неизвестность. «Тея, ты долго будешь любоваться проходом?» Из черной бездны весьма зловеще звучит голос мага. «Тея, не бойся, прыгай!» — ободряющим тоном добавляет Баюн. «Переглядываюсь с вискарем». Мы одновременно тяжело вздыхаем и одновременно прыгаем в неизвестность. Я зажмуриваю глаза и... Ощущение, что просто на месте прыгнула. Открываю глаза и с удивлением выдыхаю. Вот это да! «Мог бы и предупредить», — ворчит кардинал. «Специально нас запугивает». «Не догадался», — без малейшего раскаяния говорит волк и добавляет. «Потому что нет опасности». Я фыркаю. Нахождение в сумеречном мире — это уже одна большая опасность. Но вслух не озвучиваю данную истину. Осматриваюсь вокруг и улыбаюсь. Красиво. Мягко ступаю по траве, полной грудью, вдыхая чистейший, сладкий, напоенный волшебством воздух. Что странно, здесь светит и греет мягкое ласковое солнышко. Нет хмурых свинцовых туч, которые вот-вот обрушат на наши головы то ли снег, то ли град, то ли ливень. Небо ясное-ясное, синее-синее. А море плещется игриво и не рычит, не ворчит, а будто зовет играть. Мы оказались на прекрасной, просто сказочной поляне, которую охраняют несколько высоких дубов. А чуть дальше, практически у самого моря, стоит и вовсе древнейшее дерево. Высокий-высокий дуб, такой широкий, что обхватить его смогут человек 100, а то и больше. Его крона, кажется, достигает самих облаков. Оборачиваюсь, чтобы увидеть ту самую нору, в которую прыгнула, и вижу, что точно такая же темная нора, похожая на черную кляксу, находится на тропинке. То есть это путь наверх, назад? «Да, это дорога обратно», — отвечает на мой мысленный вопрос вискарь и садится мне на плечо, тоже с удивлением смотрит на окружающую красоту и с упоением вдыхает чудесный воздух. Волк просто стоит по центру поляны. Застыл, будто истукан, и, кажется, решил пустить здесь корни. Баюн мечтательно смотрит на дубовую рощицу и вдруг произносит. «Когда-то давно Я был в этом месте. И здесь у меня родились самые гениальные сказки и песни. Ностальгия на меня находит что-то. И мотив складывается новый. Эх, жаль, нам дальше идти надобно. «Да, идемте», — мрачно говорит Родан и уверенно движется в сторону дубовой рощи. Вместе с фамильярами следую за волком. А так хочется на полянке той остаться. Расстелить покрывало прямо на траве, бросить на него подушек мягеньких, достать провиант и вкусить домашнего сырку с колбаской на хлебушке хрустящим с маслицем и потом чайком ароматным все запить. Да еще бы травок местных насобирать. Подруги обязательно спросят, а травок каких я принесла? Вон я вижу цветочки, как белые звездочки. Они стелятся по земле, а прячутся в густой траве. Это белый бисер, редкое растение. На Нойвилле цветет раз в 5 лет. Ценными являются именно цветы. Семенами его не вырастить. Растение дикое, своенравное, магическое и невероятно потрясающее по своим свойствам. У меня его нет, и запасы в Академии на исходе. Я слышала, как-то старшие ведьмы говорили. А чтобы купить маленький мешочек, например, пару унций, надо пол империи продать. Белый бисер может смерть отвести, наведенную даже самой страшной, старой, сильной порчей или проклятием. Заодно разрушает этот негатив, и никакого отката не будет. Ведь для снятия порчи или проклятия ведьме приходится волей-неволей принимать на себя часть этого бремени, да еще откатом шибанет так, что мало не покажется. Потом лечи себя месяцами да годами стихиями, целебными травами, источниками. Вот почему ведьмы не берутся снимать порчи да проклятия. Кому охота собственную ауру в решето превращать, хоть за какие денежки? Никому. А вот бисер — настоящий громоотвод для таких дел. Еще если просто носить при себе хотя бы один цветочек, он удачу приносит. Я не могу взять и пройти мимо этого редчайшего растения. «Вискарь, смотри, здесь белый бисер цветет!» Потирая ладошки, кричу кардиналу, который летит следом за баюшей. «Нужно собрать цветы немедленно!» «Где?» — удивляется кардинал, возвращается ко мне, и когда видит цветы, кричит коту. «Баюн! Баюн! Нам чуток задержаться надо!» Волк и кот одновременно оборачиваются. Баюн весело хмыкает и кивает, мол, да, пожалуйста. «Тея!» — рычит Родан. «Никаких задержек!» Я складываю ладошки в молитвенном жесте, делаю самое умоляющее выражение лица и говорю. «Родан, миленький, очень надо. Это белый бисер. На Нойвилле он зацветет только через 2 года. Да и то все места, где он есть, уже распределены по списку между магами и ведьмами. Я в этот список лет через 100 только попаду». «Тея!» — переходит он на рык. «Он удачу приносит», — говорю упрямо. «А мне удача, знаешь, как нужна сейчас?» Синие глаза недобро сверкают, волк приближается ко мне. Сначала хочу отступить, но заставляю себя оставаться на месте. Эти цветочки только упусти из виду, потом не найдешь, где они. Так спрячутся, что придется всю поляну носом рыть. «Родан, мне понадобится всего часик», произношу как можно ласковее и просящим вздором, заглядывая в его глаза. Добавляю тихо и чуть слезливо. «Пожалуйста, неужели тебе жалко?» Волк тяжело вздыхает, поднимает морду к небу, щурится, потом снова смотрит на меня раздраженным и явно недовольным взглядом и произносит. «Частые, не больше». «Ура!» — издаю победный клич и на радостях прыгаю на волка, повисаю на его крепкой мохнатой шее, даже в нос чмокаю. Родан от такой наглости слегка впадает в ступор, а после мягко отступает и отводит взгляд. Я прекращаю обнимать зверя, вспомнив, что это вообще-то противный адепт, и достаю из своей зачарованной сумки нож для срезки растений и холщовые мешочки. Потом, как вернусь, цветочки с девочками правильно высушим, измельчим, и будет нам радость. Очень осторожно развожу ладошками траву, с широченной улыбкой, будто я клад пиратский нашла, склоняюсь к драгоценному растению и тихо произношу. «Здравствуйте, самые хорошие, замечательные, прекрасные цветы. Позвольте срезать ваши бутоны для дел магических, верных, добрых. От земли вас отрывать не стану, клянусь. И подарок у меня есть — масло розовое, лимонное или жасминовое. Белый бисер очень любит, когда его после срезки обильно поливают каким-либо из этих масел. Достаю 3 малюсеньких флакончика с эфирными маслами и принимаюсь ждать. Цветы неторопливо отзываются, долго думают, даже капризничают. Но срывать просто так их нельзя. Все свойства сохраняются только тогда, когда растение добровольно отдает свои цветы. Если сорвать, то получишь пустышку. Проходит сначала 10 минут, потом 20. Я начинаю нервничать, как вдруг стебли поднимаются от земли и вытягиваются, и цветы сильнее распускаются. Белый бисер согласился. Облегченно выдыхаю и очень аккуратно начинаю срезать крохотные цветочки-звездочки и складывать их в мешочки. Занятие для кого-то утомительное, а для меня это радость. Когда срезаю цветок, ощущаю силу и как будто даже благословение самого растения на магическую работу с его цветами. Я укладываюсь в отведенное Роданом время, развожу масло в воде и обильно поливаю срезанные цветы. Приходится достать еще другие флакончики, так как тех 3 не хватило. Цветы скажут, когда им будет достаточно. Они просто снова скроются в траве, втянутся в землю, а до тех пор надо поливать. В итоге я потратила на белый бисер 6 флакончиков эфирных масел, но нисколько не жалею об этом, ведь 3 холщовых мешочка полны редчайшим растением. Осторожно убираю их в свою сумочку и улыбаюсь душой, довольная проделанной работой. А один цветочек прячу в нагрудный карман. На удачу. Пока я занималась делом, Баюн ходил вокруг того огромного старого дуба, что-то под нос себе бормотал. Вискарь облетел всю рощицу, а Родан просто развалился на поляне и, кажется, заснул. «Я закончила. Можем продолжать путь», — произношу бодрым и радостным тоном.